Следует пояснить, что около года назад техник-лейтенант Гидейко находился в Вологде на одном из военных заводов в должности военпреда. В задачу его входило принимать от представителей завода боевое оружие, следя за его качеством и соблюдением всех технических нормативов. О том же, что произошло в сердечной жизни молодого ленинградца, я, пожалуй, рассказывать воздержусь. Думаю, что будет лучше, если это сделает сам Юра. Рассказ из первых рук всегда убедительнее и точнее. А как это сделать? Да очень просто. Вот я включаю сейчас, словно прожектор, свою память, которая работает у меня пока почти безотказно, и высвечиваю кусочек далекого прошлого. Представьте себе, что раздвигается занавес, и на вас повеяло солоноватым прохладным ветерком, в котором горьковатый запах дыма смешался с запахом влажной соломы на крышах, зеленых ветвей и почек. Перед вами село Первоконстантиновка, что в нескольких километрах от Перекопа. На окраине села, возле мельницы, что задумчиво засмотрелась в студеную воду Севаша, небольшая под соломой хатка в три окна. Слева маленькая комната с печным зевом, где живет хозяйка. Справа вторая, большая комната, где живут офицеры нашей батареи, то есть мы. Обстановка предельно проста. Мебель, ее даже трудно назвать скромной, ее практически почти нет. Деревянная старая кровать, на которой спит старший из нас, Турченко. Маленький, хромоногий, покрытый растрескавшейся клеенкой стол, единственный обшарпанный венский стул, две скрипучие табуретки, да малюсенький хозяйственный шкафчик в углу. Есть еще беленая известью лежанка, на которой спит Синегубкин, и теплая русская печь, на которой спим мы с Гидейко. Сейчас вечер. Окончился обычный прифронтовой день. Сегодня чистили и смазывали оружие и проверяли и протирали боевые установки. Сейчас отбой. Солдаты в двух соседних хатах балагуря укладываются спать. Турченко перед крохотным зеркальцем, старательно намыливая щеки, бреется. Боря Синегубкин, сидя у стола и подперев щеку рукой, задумчиво грызет кончик карандаша. Он составляет план завтрашних учений взвода. Я только что обошел боевые расчеты и, повесив шинель, с наслаждением пью горячий чай. Юра Гидейко, свесив ноги с печки и сонно зевая, завертывает свою, наверное, миллионную в жизни цигарку. Курит он круглосуточно, почти без перерывов. Даже утром, едва разлепив глаза и не успев еще умыться, первым делом сует в рот самокрутку. Сейчас, когда я пришел и, потирая руки, уселся пить чай, Юра философствовал с Синегубкиным. «Вот ты, Борис, любопытствуешь, женат я или нет?» «Да черт его знает! Я и сам затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, посудите, ребята, сами». «Значит так, живу в Вологде и служу военпредом. Работа, нельзя сказать, чтобы счастье для ума и души. Однако ничего, дышать можно. С утра принимаю технику, спорю с заводскими инженерами, а вечером даже в киношку успеваю смотаться. Иногда бывали даже неплохие фильмы, особенно если из довоенных. Ну, там «Последняя ночь», «Чапаев» или «Мы из Кронштадта». И все бы, братцы мои, ничего, да с харчишками туговато. Паек-то ведь не фронтовой, в тылу рацион поменьше. Ремешок почти уже на последнюю дырочку затянул. А второй минус — это то, что в душе словно как кошки нагадили. Все твои товарищи на фронте, а ты вроде как сачок. В тылу окопался и груши околачиваешь. Ладно, думаю, месяцок еще потерплю, а потом к весне буду проситься на фронт. Питались же мы по талончикам в заводской столовой. Супец, сами знаете, крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой, а котлету впору хоть в лупу разглядывать. Но ничего, терплю. И вдруг мне как-то раз ребята говорят: «Слушай, Юр, у заведующей столовой завтра день рождения отмечаться будет. Сколько стукнет ей лет, неизвестно, да и абсолютно неважно. Главное в том, что будет небольшой домашний банкет, так сказать. И ты приглашен тоже, понятно?» Я говорю: «Простите, господа, но я с ней почти не знаком. Ну, несколько раз видел ее в столовой. Такая важная, симпатичная, завивочка шестимесячная. Губки бантиком и худосочием не страдает. Один раз оказался с ней рядом в кино и даже до дома дошел вместе. Полчаса поговорили. Помню, что зовут, кажется, Катей. Вот, собственно, и все. А они гогочут. Ну так чего же ты застеснялся? Оказывается, ты с ней отлично знаком. Во всяком случае, тебя она помнит и приглашает. Пошли, не валяй дурака. Ладно, думаю, давай пойду. Может, после столовских дохлых харчишек посытнее подкормлюсь. Как-никак, директриса, понимать надо. Ну а насчет пожрать, так я и в мирное время мимо рта ложку не проносил. А тут такой случай. Ну ладно, прихожу, сажусь. Компания небольшая, но дружная. Сидят, пьют. И угощение, скажу вам, братцы мои, как в лучшие довоенные времена. Тут тебе и мясо, и заливная рыбка, и черт знает что еще. Серые глазки у Юры блаженно щурятся, рыжеватые усики плотоядно шевелятся. А я от столовских-то прозрачных щец, видимо, отощал, и после первой же рюмки захмелел ощутимо. И показалась мне Катя, ну, хозяйка дома, красавицей, значит, из раскрасавиц. И я после первого танца бух на кушетку с ней рядом. Говорю какие-то комплименты и вообще беспокойно дышу. Выпили еще по рюмке. И Катя, смотрю, пожимает мне руку, смеется и обращается прямо на «ты». Ну, ладно, думаю, на «ты» так на «ты». Значит, парень я хоть куда. А еще, думаю, может, поймет она, что такого красавца неплохо бы в столовке подкармливать поплотнее. Нет, серьезно, жизнь есть жизнь. Потанцевал я с ней еще, пока ноги танцевали. В голове у меня музыка, кавардак и вообще сплошной туман. А Катя все время рядом, угощает и улыбается. Что мы-то с ней говорили, я уже теперь не помню. Единственное, что запомнил, так это то, что мы с ней на кухне минут 20 возле примуса целовались. И не столько, кажется, целовал ее я, сколько она меня. Она дородная, краснощекая, а я перед ней как былиночка, как стрючок. Но какой из меня поцелуйщик? Мы с Синегубкиным и Турченко слушаем и хохочем почти до слез, представляя, как пышнотелая Катя, обхватив могучими руками тщедушного интеллигентика, целует его с такой страстью, что штукатурка сыплется с потолка. Юра чешет затылок и вздыхает. «Вам смешно, а мне тогда было не до смеха». Впрочем, нет, не до смеха мне было уже потом. А в тот вечер я расшумелся и разошелся, как заправский улан. Хохотал, острил, хвастался. А потом в голове, ну, совершенный дым и чад. Однако сквозь эту дымовую завесу нет-нет, да и проступали островки сознания. Так, сквозь грохот радиолы, песни, сплошной чад и звон, запомнились вдруг и проступили, как из тумана, крики. «Горько! Горько!» А я соображаю. «Кутить так кутить!» «Шутить так шутить!» Расхожусь и хорохорюсь еще больше, и еле послушным языком говорю. «Ну, раз горько, значит, надо целоваться!» И целуюсь с Катей вовсю. А потом снова шум, гам и межпланетный мрак. Ничего не помню. Просыпаюсь на следующий день, ничего не пойму. Где я и зачем? Лежу на огромной пуховой подушке под синим шелковым одеялом в белоснежном пододеяльнике. Над головой хрустальная люстра от утренних лучей розовым отсвечивает. Ну, в общем, мистификация какая-то и только. Голова тяжелая, как свинцом налита. И тут входит в комнату эта самая Катя в розовом халате и попельотках на голове. Проснулся, говорит, Юраша, вот и молодец. Вставай, сейчас кофе будем пить. А мне неловко, не знаю, куда деваться. Да нет, спасибо. Отвечаю. «Извините, извините, побегу, очень много дел. Там у себя чаю напьюсь». Катя встала посреди комнаты, руки в бока. «То есть как это у себя?» — спрашивает. «Какие такие ты еще у тебя, да у меня? А здесь, по-твоему, что?» Я окончательно растерялся и бормочу. «А здесь, Катя, ваша квартира. Простите за то, что оказался тут у вас. Раскис вчера, видать. Сейчас побегу». «Как побегу? Куда побегу?» — пораженно восклицает Катя. «Юрашенька! Да ты здесь кто?» Теперь уже удивляюсь я. «Как, говорю, кто? Ваш гость. Короче говоря, знакомый». Она руками всплеснула, подходит и так озабоченно ласково спрашивает. «Юрашенька, а у тебя часом не жар? Или у тебя память отшибла? «Ты что же забыл, кто ты здесь у меня?» «А кто?» — холодея спрашиваю я, и чувствую, что язык от страха еле ворочается. «Как кто?» — ахает Катя. «Муж ты мой, вот кто! А я жена твоя. Мы же свадьбу вчера с тобой справляли. Или забыл, как целовал меня и какие слова говорил? И в слезы!» Мы хохочем так, что едва не сползаем с табуреток на пол. Гидейка скребет небритую щеку и вздыхает. «Вам, подлецы, смешно, а я чуть Богу душу не отдал. И главное, как все произошло, не пойму. То ли ребята подстроили, то ли само вдруг так вышло, так сказать, по ходу дела. Уснул холостым, а проснулся женатиком, как в жуткой сказке». Турченко, добривая щеку, снисходительно говорит. «Я не понимаю, а чего было расстраиваться? В теплоте, в чистоте, да еще рядом такая роскошная женщина. Радоваться надо. А он, видите ли, чуть Богу душу не отдал». Говорит Иван Романович задумчиво и степенно, и не поймешь, то ли он это в шутку, то ли всерьез. «Да какая там роскошь!» — визжит возмущенный Гидейка. «Добрых 6 пудов чистого веса, да плюс дьявольский темперамент. А у меня полгода назад аппендицит вырезали. И вообще, от местных харчей ветром качает». Теперь мы уже ржем так, что чуть не задуваем пламя светильника. «Да, ситуация», — перестав смеяться, произносит, наконец, Борис и мечтательно добавляет. «А все-таки побыть хотя бы денек в такой ситуации не так уж и плохо». «Вот-вот», — сурово рычит с печки Юра. «Денек оно, конечно, неплохо. Да к тому же, если тебя при этом еще и не женят. А вот если бы у тебя сначала вырезали аппендицит, потом подержали на ихних столовских харчах, а потом поженили на такой вот 6-пудовой Кате, у которой, кстати сказать, по причине чрезмерного питания ничего иного в голове нет, кроме страстей и поцелуев. Поглядел бы я, что бы от тебя тогда осталось». «Тихо!» — стучу я по столу. «Кончай базар. Все эмоции потом. А ты, Юра, не тяни, досказывай». «А чего тянуть?» — снова вздыхает Гидейка. «Я уже практически все досказал. В общем, пили, ели, веселились, посчитали, прослезились. Женили меня. И ведь как здорово сделали, я даже ахнуть не успел. Там среди гостей, как потом оказалось, сидела ее подружка из ЗАГСа. Так она мне даже печать в удостоверении поставила. Все чин по чину, не придерешься». «Ладно разглагольствовать-то про печать», — говорит Начхим Ульяненко. Он пришел к нам в гости, тоже слушает и чуть не валится на пол от смеха. «Ты лучше нам про медовый месяц расскажи». Гидейка прикуривает новую самокрутку от старой и, пуская из ноздрей, как паровоз, мощные струи дыма, мрачно говорит. «Да, медовый месяц. Не медовый это был месяц, братцы мои, а самый что ни на есть хреновый. Радости, они ведь всегда кончаются быстро, а в подобных условиях тем паче. Стал я бояться вечеров хуже всякой муки. Вернется Катя моя с работы, накормит ужином. Правда, кормежка уже не столовская, врать не буду. Но все равно по части силы и лирических страстей сравняться мне с ней никак невозможно. А она уберет посуду, набросит халат и сама уже на подушке косится. Юраша, ну давай уже спать ляжем. А, Юрашенька, поздно ведь. А я от страха все разные дела придумываю. Разложу на столе различные технические справочники, бумаги, нахмурюсь и говорю. «Извини, пожалуйста, Катя, у меня был очень трудный день, и к утру надо мне проделать большую работу, составить техническую документацию, сделать важные выписки. Ты ложись, спи, я приду». Катя вздыхает, ложится и через каждые 10-15 минут таким томным голосом вопрошает. «Юрашенька, ну ты скоро? Господи, эти твои бумажки тебе интереснее, чем я». Я озабоченно отвечаю. «О чем ты говоришь, дорогая? Ты интереснее всех на свете бумаг. Ты спи пока, спи». Ну, черт побери, не могу же я признаться, что для меня это пышное ложе буквально как эшафот. Что каждый вечер при виде Катиных габаритов душа у меня уходит в пятки, и что больше всего я мечтаю о том, чтобы снова уехать к ребятам на фронт. Дружный хохот покрывает последние слова Гидейка. Турченко тоже смеется и отводит бритву от щеки. «Тише, негодные! Вот разошлись! Я же из-за вас порежусь!» «Ну а через месяц, — кончает Гидейка, — как раз пришел приказ мне ехать формироваться в часть. Вот и вся моя эпопея». «Слушай, — говорю я Юре, — как же все-таки понять? Без тебя тебя женили, но тем не менее ты все равно теперь уже супруг. А что делать? Вздыхает печально Гидейка. Печать-то вот она, смотри, никуда не денешься. Стоп! Приходит мне в голову внезапная мысль. Зачем тебе эта чепуха? Вот садись сейчас за стол и напиши этой своей Кате честное откровенное письмо. Так, мол, и так. Супружество наше было абсолютной ошибкой и липой. Спасибо за приятную жизнь. Но любви у нас не было и нет. А посему брак наш теперь считаю бессмысленным. Извини, прости, ну и прочее в таком роде. И кончай эту волынку.